Я остановился и посмотрел на мельницу, которая вдруг превратилась в очередное возможное приключение, которые регулярно каким-то непостижимым образом меня находили. Да, мой друг прав, сейчас, пожалуй, не время, но вот заглянуть сюда обязательно стоит, чуть попозже. Постояв еще пару минут, я развернулся и пошел обратно. Когда я проходил мимо домиков в виде теремков, из одного из них выпорхнула официантка-ведьмочка. Как кстати, простите, а у вас здесь, случайно, несчастных случаев не было? Спросил я у нее. Девушка удивленно похлопала ресницами и покрутила головой по сторонам, будто ожидая увидеть в этот момент что-нибудь крайне опасное. Вроде бы нет. А что? Да так, просто спросил. Ответил я и кивнул в сторону мельницы. Там у вас место какое-то не очень веселое. Вообще-то, я тут недавно работаю. Девчонки говорят, что раньше, когда в реке гостям купаться разрешали, то тонули бывало. Потом запретили. Там сейчас перегорожено все. Она с опаской бросила взгляд на реку и поспешила к двухэтажному зданию. К этому моменту небольшое ощущение тревоги, которое у меня вдруг появилось, спало. Да и темной энергии я не чувствовал. Она будто мягкая волна начала слабеть, когда я отошел подальше от мельницы. Нет, все-таки странное местечко. Обязательно нужно будет им заняться. Когда я вернулся к нашему столу, Турок с Лакри о чем-то разговаривали, при этом призрак держал ее за руку и что-то тихо говорил. Ну прямо сказочный восточный принц, который нашептывает слова любви. Вы уже закончили, или как? Спросил я. Время не ждет, а нужно еще ввести Ибрагима в курс дела. Я уже рассказала, почему я здесь, сказала ведьма. И даже пообещала, что как только все закончатся, то обязательно отправлюсь с ним на прогулку. Какую еще прогулку? Улыбнулся я. Только не говори, что ты вместе с Ибрагимом решила навестить торговый центр. Нет, мой милый, туда я с тобой пойду, а он мне про какой-то бульвар говорил. Он мне еще в тени доме рассказывал, как было бы хорошо там пройтись. Ведьма посмотрела на меня и подмигнула. Так что я уже вся в нетерпении. Под мою личную ответственность, мой господин, попросил Турок. Обещаю, мы просто погуляем. Можно было, конечно, сразу сказать нет и на этом закрыть эту тему, но глядя на умоляющий взгляд Ибрагима, я решил не отказывать ему. В конце концов это мелочь, а мне хотелось как-то отблагодарить его за помощь, которую он мне все время оказывает. Но разве призрака можно чем-то удивить? Вот, хоть этим. Ладно, там видно будет, сказал я. Пока ничего не обещаю, но принципиальных возражений не имею. Теперь предлагаю все-таки заняться делом. Лакри, ты говорила про какой-то ритуал поиска, у тебя хорошая память, милый. Мне нужно будет взять рюкзак из комнаты, а ты пока подумай, где мы будем его проводить. Нам нужно какое-нибудь безлюдное место, сказала она, затем потянулась и поднялась с диванчика. Желательно какой-нибудь склеп, а еще лучше сразу несколько. Кладбище, короче говоря, сказал я. Это было бы просто идеально, улыбнулась она, но не обязательно. Достаточно будет одной могилки, ее энергетики мне хватит. Ведьма пошла за рюкзаком, а мы с Ибрагимом смотрели ей вслед. Не знаю, о чем в этот момент думал Турок, а я вот удивлялся, как так происходит, что даже в джинсах и кроссовках она умудрялась идти так, что трудно было оторвать взгляд. Ну и где я раздобуду для нее безлюдное кладбище? Спросил я у Ибрагима, когда она исчезла из нашего поля зрения. Вдруг кто захочет именно в этот момент своего предка навестить? Лакри сказала, что ее устроит даже одна могила, сказал Ибрагим. Здесь есть такое место недалеко, там их даже две. Мы дождались Лакри и пошли к выходу. Надо ли говорить, что теперь наша странная компашка привлекала еще больше взглядов, чем раньше. Мало того, что даму сопровождал мальчишка, теперь еще и какой-то мрачный тип к ним присоединился. Решили, что поедем на внедорожнике, на котором приехал сюда Ибрагим, а потом вернемся за моим мопедом. Так было гораздо удобнее, тем более, что по словам Турка, с какого-то момента все равно придется идти пешком. Нужное нам место в самом деле оказалось совсем рядом, буквально в 20 минутах езды. Плюс еще минут 10 мы топали через лес и в конце концов оказались возле двух старых могил с посеревшими от времени деревянными крестами. Наверное, раньше здесь была поляна, но сейчас все очень сильно заросло, а один из крестов склонился на бок. «Отлично», — сказала ведьма и сняла рюкзак. «Как я соскучилась по старым добрым ритуалам на кладбищах. Уже забыла, какая же это прелесть. Откуда ты узнал про это место?» — спросил я у Ибрагима, который поправлял покосившийся крест на могиле, придавая ему вертикальное положение. «Здесь когда-то погибли два моих товарища», — сказал турок и отошел на пару шагов назад, чтобы убедиться, что все стоит ровно. Славная была битва. «Мальчики, не стойте столбами, освободите от растительности мне небольшую полянку», — распорядилась Лакри и вытащила из рюкзака черную шкатулку. «Мы с турком выбрали место, где было меньше всего растительности и принялись за дело. Глядя на мощные кусты, я подумал, что мы с ним провозимся не меньше получаса, но ошибся. Забыл, что материализованные призраки-то намного сильнее обычных людей. Ибрагим работал как экскаватор. За то время, пока он начистил поляну нужного размера, я успел выдрать лишь пару кустов. Да и то, устал так, как будто деревья с корнями вырывал, а не кусты. Годится, одобрила Лакримаза, после того, как закончили утаптывать землю и придали поляне более-менее законченный вид. Ибрагимчик, теперь не мешай нам, а ты, мой милый, подойди и становись на колени вот здесь. Ведьма указала мне примерно на центр круга и сама уселась на землю, раскрыла шкатулку и начала что-то из нее доставать. Сладенький мой, если ты будешь просто стоять и смотреть на меня как барашек на новые ворота, то ничего у нас с тобой не получится, сказала она, раскладывая перед собой предметы. Ты что, ни разу не участвовал в ритуалах? В ведьмовских? Нет, ответил я. С чего бы мне в них участвовать? Ну должны же вам в вашей школе рассказывать о них хотя бы в общих чертах. Нам про другие ритуалы рассказывают. Становись на колени и не переживай, ничего страшного я с тобой делать не буду, пообещала она. Можешь не на колени, а на задницу сесть, если тебе так удобнее. Я сделал, как она просила, и теперь мы сидели напротив друг друга. Готов? Спросила она и взяла в руку совсем крохотный нож с необычным лезвием из черного металла. «Это мой ритуальный нож. Мне нужно пару капель твоей крови. Не бойся, я буду с тобой очень нежно обращаться. Давай сюда руку. Дариан, мы же с тобой все правильно сейчас делаем», на всякий случай уточнил я. «Доверься ей, Макс. Мне тоже в первый раз было немного не по себе», ответил он. «Только тогда ей нужно было не пару капель моей крови, а гораздо больше. Блин. Такое ощущение, что я к стоматологу пришел», сказал я, «и зуб болит, и в кабинет заходить страшно. Милый, теряем время», напомнила мне ведьма, и я молча протянул ей свою руку. Лезвие ножа скользнуло по моему пальцу, и из раны вытекло немного крови. Лакри коснулась ее своим пальцем, а затем провела по моей голове в том месте, куда мне попало заклинание корги. После этого она дотронулась до моей раны еще раз, облизала выпачканный в моей крови палец и закрыла глаза. Некоторое время ничего не происходило, а потом я почувствовал легкое покалывание в том месте, где была рана. «Отлично», — пробормотала Лакри чужим, незнакомым мне глухим голосом. Она развернула кусок темно-красной ткани, и я увидел там двух жуков, огромных светло-коричневых жуков, каждый из которых был размером со спичечный коробок. «Вот, держи», ведьма взяла двух жуков и протянула одного из них мне. «И что мне с ним делать?» – спросил я, брезгливо глядя на гигантское насекомое на моей ладони. «Терпеть не могу жуков». «Ладно, паук, это совсем другое дело, но жук есть, само собой», – ответила она таким тоном, как будто это было ясно даже ребенку. «Одного съешь ты, а второго съем я, и не делай такое лицо». «Ничего гадкого я тебя делать не заставляю. Между прочим, это очень полезные и очень редкие жуки. Ты мне еще благодарен должен быть, что я тебе такие дорогие компоненты скармливаю. Вот спасибо. Приятного аппетита, милый», сказала она хриплым голосом и закинула жука в рот. «Что делать, я тоже его съел. Самое противное в этом всем было то, что он был большой. Так бы я его просто глотнул и все, а этого пришлось жевать. Поэтому он сейчас хрустел на моих зубах, покалывая язык острыми лапами. В какой-то момент мне даже показалось, что они шевелятся. Фу, какая же это мерзость. Вот и молодец», — похвалила она меня и протянула пузырек с мутной жидкостью, похожей на грязь. «Теперь пей». Зелье оказалось на редкость вонючим, но его, по крайней мере, было совсем мало, поэтому я справился с ним одним глотком. Теперь у меня во рту был такой привкус. Даже не знаю, на что это было похоже. Надеюсь, мне больше никогда не придется пить и есть что-то подобное. Просто катастрофа какая-то, скривился я и вытер губы рукавом рубашки. Темный корень калакари, прохрипела она. Неприятная штучка. Лакри отложила в сторону пустую склянку, взяла небольшой мешочек и высыпала на ладонь большую горсть розового порошка. Он переливался на свету и казалось, будто это битое стекло. Ведьма закрыла глаза и начала читать нараспев какое-то заклинание. Спустя пару минут порошок стал светиться ярче, затем еще ярче, и когда свечение стало слепить, она перестала читать заклинание. Лакримоза поднялась на ноги, смешала порошок с землей, которую взяла с одной из могил, и стала чертить на земле этим порошком узор. Вскоре я сидел в центре светящегося круга, в окружении сложного рисунка из множества линий. Не знаю, может быть, в этом и была какая-то система, но я ее не увидел. К формулам обычных заклинаний рисунок не имел абсолютно никакого отношения. Покалывание в моей голове тем временем усилилось. Теперь это было уже довольно-таки болезненно. Закончив рисунок, Лакри снова села напротив меня, взяла за руки и вновь начала читать заклинание. Она снова и снова повторяла одни и те же слова, с каждым разом делая это все громче. Чем громче она говорила, тем больнее мне становилось. Вскоре ее голос стал таким громким, что заполнил собой все вокруг. Я больше не слышал никаких посторонних звуков, ни шума деревьев, ни пения птиц. Лишь только ее голос, который уже просто оглушал, а потом вдруг все мгновенно прекратилось и стало тихо. Перед моими глазами наступила темнота, которая разорвалась ярко-зеленой вспышкой, точно такой же, как в тот раз, когда карга ударила меня заклинанием. Старая рана отдалась сильной болью, а затем я увидел ту самую ведьму перед собой. Всего мгновение мы с ней смотрели друг другу в глаза, и я как будто провалился в темный омут, а затем неведомая сила подхватила меня и потащила вверх. Я вынырнул из него и вновь увидел каргу, только теперь другую. Это была намного моложе, с холодными льдисто-серыми глазами, от которых веяло угрозой. Она вскинула руку, будто попыталась схватить меня за лицо, и в тот же миг карга превратилась в туман, который растворился в воздухе. Боль понемногу утихала и вскоре покинула меня совсем. В голове немного шумело, но теперь я уже не слышал чужого хриплого голоса, которым читала заклинание Лакри. Зато вновь появилось пение птиц. Я попробовал открыть глаза, и оказалось, что я смотрю на небо. Надо же, я даже не почувствовал, как упал на спину. Кто-то ласково провел рукой по моему лицу, и я услышал привычный голос Лакримозы. «Ну вот и все, мой милый», — сказала она и поцеловала меня в лоб. «Ты держался молодцом. Вставайте, мой господин», — сказал Ибрагим и сел рядом со мной, чтобы помочь мне сесть. «Вы так сильно кричали. Рад вас видеть живым и здоровым». Я кричал, «Да ладно, если так, то я и сам этого не заметил. Выпей это», — Лакри протянула мне ярко-желтый эликсир, мой личный вариант эликсира бодрости. «Похуже, конечно, чем ваш витахлорид, но все равно неплохо. Тебе сейчас это просто необходимо». Я откупорил пузырек и в нос ударил резкий цитрусовый аромат, перемешанный с чем-то хвойным. Еще было несколько нот, которые мне были незнакомы. На вкус это было просто божественно. По телу начало разливаться приятное тепло, шум из головы уходил, а тело наливалось энергией. Спустя минуту я себя чувствовал уже достаточно неплохо и нашел в себе силы встать на ноги. «Зараза, что это за пятно у меня перед глазами? Зеленое какое-то». Я попробовал несколько раз моргнуть, но пятно не исчезло. Зато мне стало понятно, что если покрутить головой по сторонам, то оно остается на месте. «Лакри, у меня перед глазами появилось зеленое пятно. Это пройдет?» — спросил я и посмотрел на ведьму, которая складывала свои вещи обратно в черную шкатулку. «Конечно пройдет, мой милый. Как только убьем каргу, так сразу». Она захлопнула шкатулку и спрятала ее в рюкзак. «У меня перед глазами такое же. Оно показывает, где находится эта тварь. Блин, а оно большое. Мешает смотреть нормально», — сказал я и помахал рукой перед собой, пытаясь его смахнуть. «Фигас два. Пятно осталось на месте. Так это же хорошо, что оно большое», — подмигнула мне Лакри. «Это означает, что она не так уж и далеко от нас, поэтому не придется ее долго искать». «Чудесно. Правда, милый? Угу. Просто блеск», — сказал я и отряхнул одежду от земли. «Мы закончили, или мне еще одного жука съесть нужно, чтобы эффект закрепить?» Глава 18. Покончив с не самым приятным для меня ритуалом, я решил, что заняться поиском ведьмы нужно немедленно. Во-первых, за мной все время охотится эта тварь с холодными льдистыми глазами, которую я видел в процессе ритуала. Я был уверен, что это именно она. Более того, интуиция подсказывала мне, что если не покончить с ней именно сегодня, то завтра уже может быть поздно. Она очень сильно хочет до меня добраться, и почему-то я был уверен, что она уже даже знает, где меня искать. Во-вторых, это зеленое пятно, которое все время висело перед моими глазами. Ну просто бред какой-то. Поначалу я думал, что привыкну, но нет, не привык. С каждой минутой оно бесило меня все сильнее и сильнее. К тому же, оно еще и стало жечь. Очень неприятно. В какой-то момент я даже начал раздумывать, каким эликсиром лучше всего закапать глаза, чтобы это пятно перестало меня нервировать. Но это были просто размышления на злобу дня. Это когда ты мечтаешь кого-нибудь превратить в слизистого зомби, но по каким-то причинам не можешь этого сделать. Вот так и здесь. Я ведь понимал, что ради этого пятна Лакри по сути и совершала весь этот ритуал возле могил. Не просто так же я жуков этих вонючих лопал. После недолгой дороги мы въехали в Белозерск, хотя пятно вело нас чуть-чуть не сюда. Чтобы следовать прямо за ним, нужно было отклониться в сторону Ненамного, но я специально хотел заехать домой, чтобы взять свои артефакты, оружие и броню. Хотя я был в прекрасной компании, которая при желании могла много дел натворить, отправляться на встречу к Карге с голыми руками у меня никакого желания не было. «Рад, что с возрастом ты становишься умнее, мой мальчик», — похвалил меня Дариан. «Случись это на несколько лет раньше, ты бы уже бежал за этим зеленым пятном с одной палкой, только бы пятки сверкали». «Согласен, не стал спорить я со своим другом. Когда получишь пару раз заклинанием, мудрые мысли сами по себе как-то приходят в голову». Внедорожник Ибрагима остановился напротив ворот моего дома, и в тот же момент я заметил, как дернулась штора в гостиной, окна которой выходили на сторону дороги. «Подождите меня здесь, я скоро», — сказал я и посмотрел на ведьму, которая сидела на заднем сиденье и строила глазки Ибрагиму через зеркало заднего вида. «Ты не пригласишь меня в гости?» — спросила она. «Как-то это невежливо с твоей стороны, сладенький мой». «Тогда быстро не получится», — ответил я, глядя, как штора дернулась еще раз. «Чуть позже тебя чаем напою». «Точно?» — проворковала она своим бархатистым голосом, от которого по мне мурашки носились, как кони. «Само собой», — пообещал я и вышел из машины. Стараясь не хлопнуть, я закрыл за собой входную дверь и прислушался. Тишина. «Вот трусиха. Софья, это я», — громко крикнул я, чтобы лишний раз предупредить девушку о своем прибытии. «На всякий случай лучше так, после стольких лет постоянного преследования, мало ли, что там за мысли у нее в голове бродит. Все-таки, по большому счету, мы всего несколько дней знали друг друга. Пусть даже мне казалось, что мы знакомы много лет». «Ты чего кричишь?» — спросила она и осторожно выглянула в коридор. «Вижу, не слепая. Как ты тут без меня?» — спросил я, направляясь к лестнице на второй этаж. «Там у нас телек. Полный шкаф книг мне больше нравится», — прервала она меня, топая следом по лестнице. «Мне показалось, ты приехал на машине вашего наемного отряда». «Угу, так и есть». Я зашел в комнату, начал было стягивать с себя джинсы, чтобы переодеться в броню и замер. «Стоп, так же стремительно, как я их снимал, теперь снова натянул обратно и повернулся к Софье, которая смотрела на меня с улыбкой. «Ты не могла бы выйти, мне нужно переодеться», — попросил я ее, чувствуя, как при этом мои щеки обдало теплом. «С чего вдруг?» — спросила она. «Что-то раньше ты меня особо не стеснялся. Если что, ты меня ничем не удивишь. Я сотни раз видела, как ты переодеваешься. Блин, неужели так обязательно мне об этом напоминать? Я понять не могу, это другое. Тогда ты была Корвином, а сейчас Софья», — напомнил я ей на всякий случай. «Чувствуешь разницу? Ладно, переодевайся на здоровье». Она вышла из комнаты и закрыла дверь. Прошло секунд 30. «Броню надеваешь?» — услышал я ее голос из-за двери. «Как ты догадалась? Или Воронова умеют через двери видеть?» «Нет, просто слышу хорошо. Я звук защелок на твоем чемоданчике ни с чем не спутаю», — усмехнулась она. «Да и вообще, машина теней под воротами, ты весь в мыле по дому бегаешь. Слушай, а ты умная девчонка», — похвалил я ее, застегивая ремень на поясе. «Эф-эф», — фыркнула Софья. «Что тут сложного? Любой бы догадался. Все равно молодец. Умные девчонки — это такая редкость сейчас», — сказал я, между делом складывая артефакты в рюкзак. «Я думал, что их вообще не существует, пока не встретил. Кое-кого, Лазареву ты встретил, вот кого», — подсказала она мне, затем помолчала немного и спросила. «У тебя намечается какое-то приключение? С чего ты взяла?» Притворно удивился я, осматривая комнату на всякий случай, Вдруг что-нибудь забыл, Максим? Ну ты же вроде бы только минуту назад сам сказал, что я не дура. Давай на этом и остановимся, предложила она. Я тебя знаю лучше, чем ты думаешь. У тебя в такие моменты выражение лица меняется и взгляд как у сумасшедшего становится. Да ладно, не замечал за собой, автоматически ответил я и проверил футляр с оружием на поясе и чехол с ножом. Понятное дело, кто бы тебе сказал, не Нарышкин же, он сам такой же становится, с бешеными глазами. Ты права, у нас намечается небольшая прогулка, решил ответить я. Затем закинул рюкзак за спину и открыл дверь. И меня ты с собой опять не берешь? Спросила Софья, прищурив глаза. Неа, ответил я и прошел мимо нее. Тебе там скучно будет. Ага, как же, так я тебе и поверила. Раздавался за моей спиной ее недовольный голос. Что-то я не помню, когда тебе приходилось скучать в те дни, когда ты брал с собой свои побрякушки магические и броню. Сегодня точно будет скучно, сказал я, затем остановился и повернулся к ней. Софья, давай честно, мне будет гораздо спокойнее, если ты будешь дожидаться меня здесь. А мне? Спросила она и взяла меня за руку. Обо мне ты подумал? Я сижу здесь совсем одна и вздрагиваю от каждого стука. По-твоему, это хорошо? Блин, как-то я совсем не ожидал от нее такое услышать. Послушай, Софья, ты же знаешь звуки этого дома наизусть. Я обвел рукой вокруг. Здесь нет никого, кроме котов и парочки призраков. Звуки? Да, я знаю их все. Ты прав, она нахмурилась и вздохнула. Вот только когда я была в форме ворона, все они звучали как будто иначе. Сама не понимаю, почему так происходит. Я думаю, это пройдет со временем, сказал я и сжал ее руку, почувствовав в этот момент, что рука у нее горячая, как раскаленная головешка. Просто ты слишком долго была птицей. Поэтому в форме человека тебе немного не по себе. Немного, усмехнулась она, ты даже представить себе не можешь, как не по себе. Но, наверное, ты прав, мне нужно попробовать к этому привыкнуть. Ну вот видишь, ты сама все понимаешь, сказал я и осторожно попытался высвободить свою руку. Теперь мне нужно идти. Погоди, ты хочешь сказать, что никогда не будешь брать меня с собой? Спросила она и вновь сжала мою руку, только теперь с такой силой, что у меня кости хрустнули. Я не говорил, что никогда. Просто сейчас тебе лучше побыть дома. Согласись, будет обидно, если по истечении стольких лет тебя где-нибудь прихлопнут за между прочим. Она постояла еще немного, затем отпустила мою руку. Ладно, только возвращайся поскорее, а то мне одной здесь страшно. Договорились, пообещал я. И постарайся, чтобы тебя самого где-нибудь не прихлопнули. На ее лице появилась легкая улыбка. А то я уже успела к тебе немного привыкнуть. Так что мне тоже будет обидно, если это случится. Договорились, вновь сказал я и помчался к машине, где меня ждали ведьма с призраком. Ну наконец-то, всплеснула руками Лакри, едва я захлопнул за собой дверь. Это, по-твоему, скоро? Я уже успела вздремнуть, пока ты там одевался. А потом еще ты мне говоришь, что я слишком долго наряжаюсь. Надеюсь, тебе хоть немного стыдно, мой сладенький? Угу, очень, кивнул я и устроился на переднем сиденье поудобнее, положив рюкзак себе на колени. Куда едем, мой господин? Посмотрел на меня турок. Сегодня у нас Лакри за штурмана, сказал я и обернулся к ведьме. Только громко не кричи, я хочу немного вздремнуть. Меня и в самом деле немного клонило в сон. Несмотря на то, что вечер только-только наступил, у меня было полное ощущение того, что с момента, как я проснулся, прошло уже дня три. Столько всяких событий произошло. Один ритуал чего стоит. Обняв рюкзак покрепче, я закрыл глаза и попытался немного поспать. Неа, хрена с два. В кармане пропищал телефон, намекая на то, что мне пришло сообщение, а следом за ним сразу еще одно. Можно, конечно, забить на них и просмотреть потом, но и заснуть так будет гораздо сложнее. Все время буду думать, кто там написал. Вдруг что-то важное? Эх, первое сообщение оказалось от Лёшки. Он скинул мне фотографию квадроцикла, который в итоге для меня купил. В прошлый раз я выбрал три из тех, что он прислал, и попросил приобрести лучшие из них. Он остановился на модели, которая называлась Ирбис, чему я был очень рад. Из всех трех оставшихся, этот квадроцикл мне больше всего понравился. Поначалу я сразу хотел на нем остановиться, но Нарышкин сказал, что так дела не делаются и нужно разобраться в вопросе. В общем, теперь у меня отличный квадрик, на двоих, с мощным мотором и отличной проходимостью. Все так, как я и хотел. А вот второе сообщение оказалось от Полины. Пишет, что не может позвонить, в купе поезда, в котором ехала, все спали. Она возвращалась в Белозерск завтра в обед и попросила меня встретить ее на вокзале. Вроде бы как сумок много у нее, одна не управится. Что-то не похоже это на Лазареву. С чего это она? Полина всегда на такси домой добиралась, и это первый раз, когда он попросила меня встретить ее. Может быть, какими-то срочными новостями хотела поделиться, да и вообще, почему не звонит? Надеюсь, завтра узнаю, если до этого момента останусь живым и здоровым. Сегодня впереди еще кое-какие дела. В этот момент у меня промелькнула мысль, что можно было бы взять на встречу с Лазаревой Софью и сразу же познакомить их, не откладывая дело в долгий ящик. Но после некоторых раздумий я решил, что еще рано. Сначала Воронову нужно с дедом познакомить, а потом уже со всеми остальными. Должен же кто-то ее легенду подтвердить в случае чего. Вообще, я не любил забегать наперед, чтобы не торопить события, но в этот раз решил не томить ее долгим ожиданием и сразу написал, что встречу обязательно, за что получил в ответ маленькое красное сердечко. Спать перехотелось, так оно обычно и бывает, стоит сбить сонный хрен с два, потом заснешь снова. Поэтому я решил посмотреть, где мы едем, и открыл глаза. Надо же, зеленое пятно к этому моменту стало раза в два ярче. Лакри, у меня пятно. Да, я знаю, Сахарочек, еще немного, и нужно будет выбираться из этого прекрасного экипажа, сказала она. Я посмотрел по сторонам, пытаясь понять, где мы находимся, но не понял. Вроде бы дома вокруг, а какие? Единственное, что я мог про них сказать, выглядели они не очень. Такое ощущение, что мы ехали по заводскому району Белозерска. Все какое-то печальное вокруг. «Ибрагим, где мы?» – спросил я. «В заводском районе? Мы же вроде бы выехали из города, когда я глаза закрыл. Вы хотели сказать, когда заснули, мой господин?» – усмехнулся Ибрагим. «Это мы вас разбудили своими разговорами. Выходит, я все-таки отрубился ненадолго. То-то я чувствую, будто немного поспал. Ну и отлично. Нет, это не заводской район», продолжил тем временем турок. «Это окрестности старого причала, Личина называется. Здесь такая же разруха, как и там, только бандитов поменьше. Зато странных мутных личностей побольше. Я бы не советовал вам гулять здесь одному, мой господин. Да, странных тут хватает. Причем очень странных. Как вон тот тип с огнетушителем за спиной и какой-то рогатой каской на голове. О, еще парочка таких же. Интересно, в Белозерске есть дурдом или нет? По-моему, там сегодня ворота забыли закрыть. Полиция здесь редко показывается», — сказал Ибрагим, заметив, как я проводил взглядом необычную троицу. «Этот район ратники патрулируют, но делают это не очень часто. Пару раз в неделю, не больше». «Почему именно ратники?» — удивленно спросил я. «Здесь много одаренных чудаков живет, которые не нашли себе места в Мароке», — ответил он. «Аристократы среди них практически не встречаются, но попадаются весьма любопытные личности. Между прочим, здесь есть один интересный дед, ваш брат по крови». «Это в каком смысле?» — с тревогой в голосе спросил я. «Он тоже большой специалист по эликсирам, как и вы, мой господин», — сказал Ибрагим и посмотрел на меня. «Говорят, к нему со всей Российской империи за зельями приезжают. Может быть и врут, конечно. Сами знаете, как оно бывает, один слово сказал, другой три передал, ну и пошло дело». В этот момент турок чуть понизил голос, придав моменту побольше важности. «Но несколько раз я сам лично эликсир у него покупал, вот что, он сказал это так, будто доверил мне один из своих секретов. И эликсиры эти были, как его фамилия?» Заинтересованно спросил я. «Ибрагим, стой!» Громко крикнула Лакри, и я подпрыгнул на сиденье от неожиданности. «Дальше пешком, она может меня почувствовать». Вокруг нас стояли старые многоэтажные дома, с посеревшей и обвалившейся от времени штукатуркой. Причем многоэтажными они были не потому, что так было задумано их архитектором. Судя по всему, изначально они были одноэтажными, однако со временем их обитатели надстраивали сверху новые и новые этажи. Выглядело все это, конечно, очень нелепо. По многочисленным бельевым веревкам, которые были натянуты между домами, можно с уверенностью сказать, что заселены они довольно плотно. Да и вообще, по сравнению с заводским районом, Личина выглядела довольно обжитым местом с большим количеством жителей. Немного странных, конечно, но тем не менее. «Ибрагимчик, иди следом за моей прекрасной задницей и постарайся не высовываться вперед, и не терять из вида Максима», — распорядилась Лакри, когда мы вышли из машины. Я думаю, до нее шагов 300-400, так что смотрите в оба. Пока мы медленно шли по узким улочкам, понемногу начало темнеть. Где-то совсем недалеко орали коты, которые устроили между собой разборку за территорию. Но вот на улицах никого не было. За все время, пока мы шли, я увидел лишь одного человека, бабулю с бигуди на голове и папиросой в руке, которая проводила нас равнодушным взглядом. Пройдя уродливые многоэтажки, мы вышли к свалке, которую облюбовала свора собак. Они подозрительно посмотрели на нас, но лаять не стали и продолжили заниматься своими делами. Прямо за свалкой оказалась совсем крохотная улица, на которой стояло всего с десяток одноэтажных домов, каждый из которых был окружен одинаковым покосившимся забором. В конце улицы горел фонарь, а что было за ним, непонятно. Одни лишь темные силуэты. Тем временем пятно перед моими глазами начало пульсировать, и каждый его удар отдавался головной болью. Не сильной, но достаточной для того, чтобы я послал в адрес Карги пару ласковых. «Как ты, мой милый?» — услышал я голос Лакри. «Лучше не бывает», — поморщился я. «Рада это слышать», — сказала она и указала на самый крайний дом, рядом с которым стоял единственный здесь уличный фонарь. «Мне кажется, это там. Видите последний дом? У него свет в окне горит. Я думаю, она там». В этот момент свет в доме погас. Спустя еще несколько секунд сначала замигал, а затем потух и уличный фонарь рядом с ним. «Да, похоже, Лакри права, Карга там. И еще кое-что, Макс», — сказал Дриан, в тот момент, когда я проверял смертельную тень. «Мне кажется, Карга знает, что вы здесь». «Мне тоже так кажется, дружище», — согласился я с ним и начал одну за другой активировать защитные ауры. Когда я вытащил из футляра энергетические мечи, лампочка на уличном фонаре вдруг ярко вспыхнула, а затем разорвалась с громким хлопком. Следом за этим погас свет и во всех остальных домах на этой улочке. «Вот сучка», — хихикнула Лакри. «Она думает, что в темноте все корги серые, дура тупая. Ну посмотрим, у кого из нас с глазками получше». Глава 19. Лакримаза приложила руку к моей голове, и неприятные ощущения ушли. Нет, зеленое пятно, которое было перед моими глазами, никуда не делось, но вот боли уже не было. Интересно, как она вообще поняла, что мне сейчас больно? Одним словом, ведьма. «Ну как, лучше?» — спросила она и убрала руку. «Очень больно, скорее неприятно», — ответил я и потер болезненное место. «Что это было?» «Ничего особенного», — успокоила меня Лакри. «Она почувствовала тебя, а я ее магию, которой она проверила свою метку. Не переживай, после нашего ритуала она не сможет причинить тебе сильную боль. Это максимум, на который она способна. Карги умеют трансформировать свою ненависть в такие вот ментальные удары по своей метке. Представляешь, как она тебя ненавидит, что смогла достать несмотря на ритуал. Ясное дело, ненавидит, с чего бы ей меня любить», — сказал я. «Если верить Лакримазе, Карга мне больше не станет досаждать, но очень не хочется, чтобы она ошиблась. Мало ли, не очень хотелось, чтобы в самый решающий момент у меня вновь заболела голова. Поэтому я на всякий случай поставил барьер и решил его не снимать до тех пор, пока не буду уверен в собственной безопасности». «Тебе дать эликсир ночного зрения?» — спросил я у Лакри. «Мы-то с Ибрагимом и так все видим в темноте более-менее нормально, а вот как с этим делом у ведьм, черт его знает». «Обойдусь», — ответила она и посмотрела на меня. «Сладенький, почему ты думаешь, что я поехала сюда, не выпив предварительно необходимые эликсиры? Неужели ты принимаешь меня за полную дуру?» «Нет, просто решил предложить. Я захватил с собой парочку на всякий случай», — ответил я, обратив внимание на перемены, которые с ней произошли всего за мгновение. Теперь передо мной стояла уже не та улыбающаяся уголками рта девушка, которая вела себя немного игриво и одним взглядом могла заставить меня покраснеть. Сейчас ее лицо выглядело так, как будто она вовсе не умела улыбаться. «Нет никакой необходимости», — сказала Лакри. «Я вижу достаточно неплохо, но за предложение спасибо». «Да ни за что», — пожал я плечами и с тревогой посмотрел на тот самый дом, в котором по нашим подозрениям была Карга. Зеленое пятно перед моими глазами все время плыло в разные стороны и к этому моменту стало настолько большим, что покрывало несколько домов сразу. «Будет очень хорошо, если по мере приближения оно начнет как-то сужаться или что-нибудь в этом роде. Было бы неплохо знать наверняка, где находится Карга, чтобы не вломиться в чужой дом и не получить от нее удар в спину. Жаль, что я не мог почувствовать ее своими способностями, От ведьмы не исходило никакой темной энергии, которая могла бы послужить мне путеводной нитью. Хотя, если Лакримоза смогла почувствовать метку Карги, может быть, она сможет отыскать и ее саму, или у нее сейчас перед глазами не такая расплывчатая картинка, как у меня. «Ты уверена, что она именно там, в последнем доме?» — спросил я у нее. «Точно сказать не могу, я вижу то же самое, что и ты», — нахмурилась она и указала рукой в сторону крайних домов. «Она где-то там, мой господин, я могу проверить, если нужно», — предложил турок. «У меня артефакт материализации с собой, это ни к чему», — сказала Лакри, затем произнесла несколько слов на своем ведьминском языке, взмахнула рукой и прямо около ее ног появилась выдра. Причем очень необычная выдра. Мне приходилось видеть этих животных в московском зоопарке, так вот это была совсем не такая. Во-первых, она была намного больше, раза в два как минимум. Размерами она походила на не очень большую собаку. Но это ладно, стал бы я удивляться, если бы она отличалась только этим. Во-вторых, ее шерсть светилась мягким светом, который переливался разными оттенками зеленого. От яркого и насыщенного цвета зеленки, до темно-болотного, почти черного. Выглядело это очень круто. «Привет, красотка», — поздоровалась с ней Лакри. «А вот и Дара пожаловала», — сказал Дриан в тот момент, когда выдра с интересом обнюхивала мои ноги. «Разве у Лакримозы есть животное?» — удивленно спросил я у своего друга. «Дара не совсем животное, точнее сказать, волшебное животное. Это ее фамильяр», — ответил Мор. «Милая зверюшка, правда? До тех пор, пока не знаешь, что питается она кровью нашей ведьмы. Однажды я видел, как это происходит. Не самое приятное зрелище». «Еще бы», — согласился я и наклонился, чтобы погладить выдру, которая уселась возле моих ног и смотрела на Лакри. «А зачем она это делает?» «Так они приручают животных и делают из них себе слуг. Проводит ритуал, а потом все время поит своей кровью», — объяснил мне мой друг. «Кстати, ты заметил, что с щеки Лакримозы пропала родинка? Это Дар и есть, мой мальчик. Она все время рядом». В этот момент ведьма присела рядом со мной и погладила выдру. Та в ответ довольно пискнула. «Надо же, ты ей понравился», — с удивлением прокомментировала ситуацию ведьма. Дриана она терпеть не могла. Однажды он наступил ей на хвост, и с тех пор Дара его не особо жалует. «Я нечаянно», — пробурчал Мор, — «крутится под ногами, как юла». Вдруг выдра замерла и резко повернула голову в сторону того самого дома. «Умница, девочка, без слов все понимаешь», — похвалила ее ведьма, затем обняла, прошептала несколько слов на ухо и чмокнула ее в морду. Дара будто только и ждала этих слов. Сорвалась с места и быстренько побежала вперед по улице. Какое-то время я ее еще видел, а потом она вдруг растворилась в воздухе. «Куда она делась?» — удивленно спросил я. «Исчезла. Это одна из способностей, которым я ее обучила», — ответила ведьма. «Как это?» — уставился я на нее. «Сейчас на это нет времени. Фамильеров можно обучать. Потом как-нибудь объясню», — ответила она и закрыла глаза. «Теперь постой спокойно. Мне нужно сосредоточиться. Дриан, ты знаешь, что она сейчас делает?» — обратился я к своему другу. «Она может видеть глазами Дары», — ответил он. «У них эмпатическая связь. Я думаю, именно этим она сейчас и занимается. Надо же, какая полезная зверюшка», — похвалил я. «Было бы неплохо и себе такую завести». «Не получится, Макс», — расстроил меня Мор. «Ты же не ведьма». «Жаль. Заклинания по призванию существ, которыми я владею, это, конечно, хорошо, но фамильяр — совсем другое дело. А вообще, Лакримоза натолкнула меня на интересную мысль. Нужно будет на досуге заняться этим вопросом вплотную. Не может быть, чтобы не было никаких вариантов». В этот момент Лакри что-то прошептала, открыла глаза и посмотрела на меня. «Она в последнем доме», — сказала она, — «но только не одна. В доме кроме нее еще и четверо волколаков, очень больших. Я думаю, это ее фамильеры. Эта сучка хочет устроить нам засаду». «Да, похоже, что я ее немного недооценила. Четверо волколаков – это плохо. Почему ты думаешь, что она решила устроить засаду?» — спросил у нее Ибрагим. «Иначе с чего бы ей забираться в подвал?» — спросила она. «Карга надеется, что до нее никто не доберется. Справиться с четырьмя волколаками сложно. Ну а если даже получится, то выковырить ее из подвала будет непросто. Но можно попробовать. Посмотрим, кто из нас чего стоит. Я могу прикончить всех четверых парой заклинаний», — сказал я. «Предлагаю сначала решить с ними, а потом уже подумаем, что делать с Каргой. Есть у меня кое-какие соображения на этот счет. парой заклинаний?» – недоверчиво спросил турок. «Вы в этом уверены, мой господин? Я думаю, может быть, будет лучше призвать кого-нибудь из ваших помощников?» «Не нужно никого призывать», – заверил я его. «Сказал прикончу, значит прикончу. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Не зря же Дриан обучил меня таким классным новым заклинаниям, которые мне не терпелось попробовать в бою». В этот момент всего в нескольких шагах от нас вновь появилась выдра. Радостно попискивая, она бежала в нашу сторону, а меня тем временем посетила мысль: если Дара смогла показать ведьме картинку из дома, значит она умеет проходить сквозь стены, иначе как она туда попала? «Моя ты умница», — похвалила фамильяр Лакри, несколько раз погладила ее, затем подняла над Дарой руку, и выдра начала исчезать. Со стороны это выглядело так, будто ведьма просто поглощает ее. «Я пойду первым», — сказал Ибрагим, когда фамильяр Лакримазы полностью исчез. «Привлеку к себе внимание, пока вы будете готовить заклинание, мой господин». «Договорились», — кивнул я. «Пока мы шли по улице, я прямо чувствовал, как на нас с любопытством смотрели сразу из нескольких окон, учитывая, что ауры, которыми я себя окружил, светились всеми цветами радуги. Красться было бесполезно, да и какой в этом смысл, если наш враг все равно знает о нашем присутствии, ну а все остальные, что же, будет о чем посплетничать завтра с соседями, то же дело, то ли от того, что я знал, кто скрывается внутри, или по какой-то другой причине, но дом, в котором нашла себе убежище Карга, и вправду казался каким-то мрачным, что было довольно странно, учитывая убогость остальных одноэтажных деревянных развалин, которые стояли на этой улице. Однако каким-то странным образом он умудрялся выделяться и на их фоне. Вскоре мы подошли к нужным нам деревянным дверям и остановились. Если внутри и были какие-то звуки, то их было не разобрать. Во дворе соседнего дома разрывался какой-то огромный пес, из-за басовитого лая которого совсем ничего не было слышно. Магической энергии у меня было много, поэтому я на всякий случай повесил пару ауры на Лакримазу. Хоть она и пыталась доказать мне в машине, что Карга не сможет причинить ей вред, лишним это не будет. Увидев на себе ауры, ведьма ничего не сказала и лишь благодарно кивнула в ответ. «Гадство! Как же бесит эта псина! Ни черта не слышно! Давай, Ибрагим!» — сказал я, и турок одним мощным ударом ноги выбил дверь. «Тьфу ты, черт! Хрена с два он ее выбил!» Удар оказался настолько мощным, что он просто пробил ногой эту долбаную дверь насквозь. Теперь он стоял и пялился на свою ногу, часть которой была внутри дома, а весь остальной призрак снаружи. «Ну, зараза! Прямо первый раз со мной такое!» Вот теперь, даже несмотря на громкий собачий лай, было понятно, что внутри дома явно что-то происходит. Судя по громкому рычанию, волколаки расправлялись с ногой турка, которую тот тщетно пытался вытащить из двери. «Ибрагим, твою мать!» – заорал я. «Какого черта ты не открываешь эту дверь? Не беспокойтесь, мой господин, со мной все в полном порядке!» – крикнул он в ответ и помахал мне рукой. «Сейчас я выберусь отсюда и разделаюсь с этими выродками». Поначалу он, видимо, немного растерялся, оказавшись в таком неловком положении, но сейчас, к счастью, вспомнил, что у него в руке по-прежнему был энергетический меч, который за это время никуда не делся. Призрак ткнул мечом в дверь, пробив ее насквозь, и с обратной стороны послышался жалобный вой. Удачно воткнул. Видимо, с той стороны не ожидали от Ибрагима такого подлого коварства. А потом случилась вот какая штука. Турок вдруг начал валиться на спину и в конце концов грохнулся на деревянное крыльцо, проломив под собой пол. Он тут же попытался встать, но снова упал. Не мудрено, учитывая, что половины правой ноги у него не было. Судя по всему, она осталась внутри дома. «Я сейчас, мой господин», — кричал он, лежа в груди изломанных досок. «Дайте мне только подняться, и я разорву этих тварей в клочья». «Ну да, как же, разорвет он». Недолго думая, я шарахнул по двери стрелой тьмы, и это оказалось очень правильным решением. Дверь с громким треском разлетелась в щепки, как будто ее там и не было. Эх, нужно было сразу так сделать. Хотел избежать лишнего шума, но в итоге все равно вышло иначе, а так хоть бы турок целым и невредимым остался. Тем временем в темном проеме показался один из волколаков, который огласил округу громким воем. Наверное, он хотел меня как-то смутить, но это вызвало лишь раздражение. Собака гавкает, этот урод воет. Не улица, а зверинец какой-то. «Максим!» — закричала Лакри, которая стояла рядом со мной. «Волколак! Да я и сам видел, кто это такой. Причем не просто большой, как говорила Лакримоза, а огромный, наверное, метра 2,5 ростом. Оскалив свои огромные клыки, он встал на четвереньки, приготовился к прыжку, и в этот момент я колдонул могильное связывание, а следом за ним еще одну стрелу тьмы. Причем во второе заклинание я вложил магической энергии от души. Это им за моего Ибрагима, который даже лежа на сломанном крыльце пытался дотянуться до зверюги своим энергетическим мечом. Получилось отлично, даже лучше, чем я предполагал. Волколака окутало ярко-синим сиянием, которое словно цепь скользнуло внутрь, а следом за этим в него влетела стрела тьмы. Последнее, что он успел сделать перед смертью, это лишь жалобно взвизгнуть, а затем его разорвало в клочья, окатив нас с ведьмой с ног до головы внутренностями этой твари. «Фу, какая мерзость!» — скривила нос Лакри, вытирая с лица куски плоти и кровь волколака. «Ну у тебя и заклинания, сладенький мой, какие есть!» — пожал я плечами и указал ей на темный дверной проем. «Ты не против, если я войду первым? Вдруг там кто-то еще остался? Да пожалуйста!» «Потерпи, Ибрагим», — сказал я, проходя мимо турка, который не оставлял попыток подняться на ногу. «Мы уже почти закончили. Едва мы зашли в дом, я активировал светящийся огонек. Картина вокруг была впечатляющая. Все стены и потолок были забрызганы кровью и внутренностями волколаков. Вонища стояла просто ужасная. Такое ощущение, что они наполовину состояли из какой-то жижи вроде молотой гнилой капусты. Хорошая работа. Заклинания показали себя даже лучше, чем я ожидал. Все-таки одно дело зомбики, другое – огромные волколаки. Жаль только, что энергии могильное связывание забирало порядком. Ну и еще одна недоработка – действовало оно только на один тип существ. Так бы можно было в эту смертельную цепочку еще и каргу подключить. Тогда вообще красиво получилось бы. Чувствую, работы у люфицера скоро будет хоть отбавляй. Дом был небольшим, всего-то 4 комнаты вместе с кухней. Отдельно от них была кладовая, на полу которой был вход в подвал, где сидела карга. Судя по стонам и завываниям, которые раздавились из подвала, ей было очень хреново. «Может быть, я достал ее своим заклинанием», — удивился я и посмотрел на Лакри. «Вообще-то, оно не должно было ее задеть, но, по-моему, ей там не очень». Услышав мой голос, карга истошно заверещала, извергая в наш адрес поток грязных ругательств, среди которых в основном были отборные маты. «Нет, сладенький мой, твое заклинание здесь ни при чем», — сказала Лакри. «Волколаки — это ее фамильеры, а когда они получают повреждения, то и хозяину приходится несладко. Если слишком тесная связь, то убив фамильера, ты прикончишь и его хозяина. Да ладно, интересная штука. Что-то теперь мне идея с собственным фамильером начала меньше нравиться. Дай мне нож», — сказала Лакри и протянула руку. «Раз уж у нас есть время». Я вытащил из чехла перчик и отдал его ведьме, которая, недолго думая, полоснула себя по пальцу. Судя по количеству крови, рана была достаточно глубокая, но она даже не поморщилась. Вернула мне нож, затем встала на колени и начала чертить на полу кровавый узор, что-то приговаривая при этом на ведьминском языке. Она закончила узор примерно через минуту. В итоге получился треугольник, внутри которого было множество линий. На мой взгляд, все это выглядело совершенно бессистемно. Затем она поднялась на ноги, дотронулась до бывшей метки карги и заговорила вновь. Все громче и громче. Из подвала послышалось рычание, которое переросло в крик отчаяния, а затем люк в подвал с треском распахнулся. Да, та самая карга, которую я видел в тот момент, когда Лакри проводила обряд надо мной. Только тогда она выглядела явно получше. Теперь же ее белые волосы были растрепаны, из глаз шла кровь, а черные длинные ногти впились в деревянный пол. Она с ненавистью посмотрела на меня, дернулась еще раз, и все, что мне оставалось сделать, это метнуть в нее перчик, который я все это время держал в руке. Нож попал ей прямо в лоб. Карга рухнула вниз, и в тот же миг я почувствовал огненную волну на груди. Это отозвался вороний амулет, который я только что полностью наполнил энергией. В доме наступила тишина. Слышно было лишь этого полоумного соседского пса, который разрывался от громкого лая. Я протянул руку над открытым люком и приказал моему ножу вернуться обратно. Хлоп. Мгновение, и я ощутил в руке знакомую удобную рукоятку. Спрятав ярко-красный нож в чехол, я посмотрел на Лакри, которая вновь стала прежней. Куда девалась строгость, которая была на ее лице всего минуту назад? «А ты хорош, мой милый», — похвалила она меня, затем взяла под руку и слегка сжала мой локоть. «Теперь сделай еще одно доброе дело, Освети мне своим огоньком подвал. Я хочу посмотреть, что есть интересного у этой сучки. Вдруг что полезное завалялось. Амулетик какой, мой господин. Донесся до нас крик Ибрагима. Почему стало так тихо? Вы в порядке? В полном, крикнул я ему в ответ. Тогда почему не выходите? Недоверчиво спросил он. Сейчас, тут Лакри по трофеям пройдется и выходим, успокоил я его. О, кстати, надо же ногу его найти, не бросать же ее здесь, от автора. Дорогие мои читатели, не забудьте поставить лайк, если нравится произведение. Спасибо вам огромное. Глава 20. Лакри, подожди, схватил я ее за руку. Как только она отпустила мой локоть и собиралась спуститься вниз. Что случилось, сладенький? Спросила она и осмотрелась. Мы забыли кого-то прикончить? Да нет, я не об этом, сказал я и снял рюкзак. Нож, который я тебе дал, он не совсем обычный. А что с ним не так? По-моему, отличный ножичек. Красненький, красивый такой. Она показала мне свою ладонь, на которой был виден длинный тонкий порез. Самое интересное, что кровь уже не шла. Да и вообще, шрам выглядел так, как будто ему несколько дней. Такое ощущение, что он затягивался прямо на глазах. Никакого темно-зеленого пятна на ее коже не было. «Ты чего так на меня смотришь, милый? У меня что-то с лицом?» Она провела рукой сначала по одной щеке, затем по другой. «Только не говори, что эта белобрысая сучка умудрилась что-то сделать со мной. Интересно, девчонок интересует что-нибудь еще, кроме собственного лица, или нет? Все нормально у тебя с лицом?» Сказал я и вытащил из рюкзака один из своих эликсиров. Вот, держи, это видовинум. Наша последняя разработка. В несколько раз мощнее обычного противоядия. Зачем он мне нужен? Спросила она и оставила свое лицо в покое. Я же говорю, это необычный нож. В его структуре яд. Я потрогал свое правое плечо. Я забрал его у одного парня, который познакомил меня с ним. Вот после этого знакомства я и занялся новым противоядием. Обычное против него практически бесполезно. То-то я смотрю, что у меня рука чешется, усмехнулась она. Ты мне какого демона дал этот нож, если знал, что он отравлен? Откуда я знал, что ты сразу себе руки им резать начнешь? Справедливо возмутился я. Я думал, может быть, ты как-то люк им хочешь открыть или для ритуала какого-нибудь. Понятно. Теперь будешь знать, что ведьмы иногда пользуются ножами не только в качестве открывалки подвальных люков, подмигнула она. Спрячь свой эликсир, мне он не нужен. Как это? Удивленно спросил я. Дариан, объясни парню, мне некогда, сказала Лакримоза и заглянула в подвал. Ну и где мой свет? Я активировал светящийся огонек и отправил его вслед за Лакри, а сам тем временем размышлял над ее последними словами. Макс, на ведьм яды практически не действуют, объяснил мне Дариан. Это одна из особенностей, которые они получают во время инициации. Для того, чтобы отравить Лакри, потребуется что-то намного мощнее, чем яд перчика. Прикольно. Получается, могут на искрице экономить. Каждому свое, мой мальчик, философски заметил Мор. Зато она не умеет мертвецов из могил вытаскивать. Вспомнив, что до разговора с Лакримозой собирался найти ногу турка, я вышел из кладовой и пошел в первую комнату. Долго искать не пришлось, нога лежала недалеко от входной двери. Судя по тому, что я видел, ее просто оторвал кто-то из волколаков. А во, тяжеленькая. В этот момент я услышал крик ведьмы. Милый, ты не мог бы спуститься ко мне на минутку? По-моему, я нашла кое-что интересное. Я положил ногу на пол и вернулся в кладовую, стараясь не свалиться с крутой деревянной лестницы, которая жалобно скрипела подо мной. Я осторожно спустился вниз. Лакримоза сидела рядом с коргой и внимательно разглядывала браслет на ее руке. «Интересная вещичка», — сказала она и приподняла руку мертвой ведьмы вверх, чтобы браслет было виднее. «Явно волшебная штучка. Было бы любопытно узнать, что он умеет делать. Только для начала нужно его проверить на наличие посмертных проклятий, это по твоей части». «Ну вот видишь, я же тебе говорю, что каждому свое», — самодовольно заявил Дариан. «Что бы она без тебя сейчас делала?» Я быстро проверил браслет, и он оказался чист. Никаких проклятий на нем не было. Зато сам по себе он и в самом деле был весьма примечательным. Судя по цвету металла, серебряный, с выгравированными на нем черными розами, которые сплошным узором вились по его поверхности. «С ним все в порядке, можешь снимать. Какая прелесть!» Обрадовалась Лакримоза и расстегнула браслет. «Я надеюсь, у тебя есть толковый артефактор, который сможет определить его свойства». «Угу», — кивнул я. Как раз завтра она приезжает в Белозерск. Она, при этом ведьма скривилась так, будто целиком прожевала лимон. С каких это пор женщины считаются хорошими артефакторами? В моем мире это нормально. Женщины здесь не хуже мужчин разбираются в артефактах. Некоторые даже лучше. Дикость какая, пробормотала ведьма и протянула мне браслет. Ладно, держи, отдашь ей, пусть посмотрит. Хотя, как по мне, это напрасная трата времени. Больше ничего интересного у Карги не было, лишь только жуткая рана на лбу, которую оставил мой нож и искаженное от ярости лицо. Я выбрался из подвала первым, затем помог Лакри и мы пошли к выходу из этого дома. Если верить словам Ибрагима, полиция бывает здесь редко, а значит труп Карги и разорванных в клочья волколаков найдут не скоро. Если, конечно, соседи не вызовут их специально по поводу случившегося, хотя вряд ли они будут это делать. Насколько я понял, в личине не любит совать нос не в свои дела.